Глава 55. Превосходя руководство. «Маленькая танк, не желаешь попробовать?» Чингу передала мини-игру Тангро. «Ей она не нужна. Это не особо ей поможет. Ее эффективная скорость должна быть около 200 АПМ. Проблема же в том, что она плохо знакома с самой игрой. Не имея опыта, ее способность перенимать решения снижается, тем самым замедляя скорость реакции. Ей еще есть куда расти. Однако это довольно медленный процесс, который будет отшлифовываться уже в процессе игры», — сказал Юсю. «Тогда что же насчет тебя? Насколько высока твоя скорость рук?» — сказал Чингу. «Моя? Я уже прошел этап увеличения скорости рук. Моих 60 АПМ более чем достаточно, чтобы победить тебя», — ответил Юсю. Чингу внезапно вспомнила свой первый раз, когда она увидела слишком маленькую скорость рук Юсю. Прежде он убил в одиночку полуночного призрачного кота, полагаясь на эту смешную скорость рук. В тот момент Чингу была сильно озадачена. Теперь, слыша, как он говорит, что уничтожит ее с 60 АПМ, она совсем не сердилась. Чингу уже поняла, что Юсю был не таким простым, как могло показаться на первый взгляд. Способность свободно менять свою скорость рук – это было самым большим отличием между профессионалами и обычными игроками. «Сколько времени тебе потребуется?» Чингу спрашивала, через сколько Юсю закончит редактировать руководство. «Немного больше, чем я предполагал. Руководство Юсю уже недостаточно. Есть и другие руководства, которые ничуть не хуже. Немного позже я добавлю и их тоже». «На самом деле, начинать с руководств – плохая идея. Нужно сначала познакомиться с самой игрой. Лучшим решением будет обучиться в игре базовым знаниям, прежде чем заглядывать в руководство», – заключил Юсю. «Почему? Если изначально следовать руководствам, разве это не убережет от ошибок?» – сказала Чингу. «Руководство – это просто суммарный авторский опыт. Содержание отображает пережитый игроком опыт в какой-то конкретной ситуации. Пройдет какое-то время, и кто-то найдет лучший способ, чем описано в руководстве. Это происходит не только потому, что меняется игра, но также изменяется и уровень навыков самих игроков. В конце концов, рекорды созданы, чтобы их превосходили. Гора со временем сравняется с землей. Руководство – это просто свод рекомендаций, и они не должны рассматриваться как единственная истина. В ином случае человек никогда не выйдет на новый уровень». Слыша все это, Чингу тупо уставилась на Юсю. Она не хотела верить, что эти здравые рассуждения были произнесены этим проклятым грязным ртом. Доводы Юсю игнорировали ее бога Юцю, которого Чингу обожала. Если бы у них был один уровень навыков, она определенно бы попыталась его задушить. Однако в этот момент она чувствовала, что из нее как будто выпустили весь воздух. «Тогда я сначала буду играть?» В конце раздался решительный голос Тангро. Она села за компьютерный стол недалеко от Юсю и вставила карту своего аккаунта. Юсю кивнул головой, после чего повернулся к Чингу. «Мне нужно играть в мини-игру?» Сейчас Чингу ничем не могла помочь Тангро, однако по-прежнему была скептически настроена по отношению к этой мини-игре. «Это поможет тебе увеличить скорость реакции. Чтобы увеличить эффективную скорость рук, тебе нужно практиковаться непосредственно в игре», — сказал Юсю. «Окей», — Чингу кивнул головой. «Окей, увидимся позже», — попрощался Юсю. «Ага», — согласилась Чингу. Она развернулась и собралась уходить. Однако, сделав несколько шагов, до нее начало доходить. «Да что с этим парнем такое? Кто тут босс?» Думая об этом, она развернулась. Юсю был сконцентрирован на редактировании руководства. У него не было обычного безразличного выражения лица. Чингу озадаченно стояла на месте. Неожиданно она почувствовала сильное смущение за то, что хотела отвлечь его от работы. Ее взгляд переместился на Тангро. Та также была сосредоточена на игре. Наконец, ее взгляд закончил свой путь на мини-игре в руках. После чего она развернулась и молча ушла. У маленькой Тангро был талант. Юсю уже был невероятно силен. Однако что насчет нее? Чиньго сидела за стойкой регистрации в растерянности. Ей по-настоящему нравилась игра. Она также надеялась достичь большего. Однако Чиньго чувствовала, что ей не хватит сил, чтобы перейти на новый уровень. Ей было 27. По меркам киберспорта в это время люди уже предаются воспоминаниям о прошедшем. Они заглядывают в будущее. Тангро самодовольно зашла в игру. Однако, немного времени спустя, она уже начала страдать от неудачи. Ее 200 АПМ не могли решить эту проблему. Юсю также сталкивался с этой проблемой, как и Чиньго и многие другие игроки, начинавшие играть на новом сервере. Проблема являлась слишком большое количество человек на начальной зоне. Она с трудом взяла задание на убийство монстра. В начальной деревне не важно, насколько быстры были твои руки, ты все равно не сможешь его убить. Тангру бросал из стороны в сторону, однако она не прекращала своих попыток. В итоге, через полчаса она наконец получила второй уровень. Тангру вздохнула, после чего посмотрела в сторону Юсю. Он по-прежнему продолжал редактировать руководство, его взгляд был полностью сфокусирован на этом процессе. Его концентрация изумила даже ее. В тот момент, когда она за ним наблюдала, Юсю достал пачку сигарет из левого кармана, несколько раз встряхнул ее, после чего сигарета сама прыгнула ему в рот. На протяжении всего процесса его взгляд так и не оторвался от монитора. Его правая рука не останавливалась, перемещала мышку. Когда Юсю уже собирался прикурить сигарету, то внезапно встрепенулся и перевел взгляд на Тангро. «Ты не можешь курить здесь, сестрица Го будет очень недовольна», — предупредила она. Ох. Курение было для Юсю подсознательным занятием. Ему не требовалось даже думать об этом. После предупреждения Тангро он обнаружил сигарету в своем рту. Их места находились в самом углу. Также стойка регистрации также была достаточно далеко от них. Кроме того, здесь были только Юсю и Тангро. Она не увидит. Поэтому я выкурю одну сигаретку. Только не говори ей. Юсю из-под тишка прикурил сигарету. В конце он даже повернулся в сторону Тангро и вежливо предложил ей. Че, может тебе тоже дать? Нет, спасибо. Ты раньше курила? Я пробовала, однако мне не понравилось. Ответила Тангро. Оу. Юсю кивнул головой. Он перевел взгляд на ее монитор. Какой уровень? Второй. Гоу, Тангроу. Эй, это ты, Мрачный Лорд, верно? Внезапно спросила она. Юсю всмотрелся в монитор Тангро. На нем был список подземных рекордов. Имя Мрачного Лорда было четвертым в списке. Ты уже строишь план, как побить мой рекорд? Ухмыльнулся Юсю. Я не смогу из-за первых прохождений, верно? Сказала Тангро. Ага. Юсю кивнул головой. В итоге Тангро дошла до рекорда ледяного леса. «Этот рекорд тебе не побить в одиночку», — предупредил ее Юсю. «Я видела. Мне нужно будет скооперироваться с 4 игроками, верно?» — спросила она. «Впоследствии будут подземелья на 10 игроков, 20 игроков и даже больше», — сказал Юсю. Тангро молчала. Он не знал, о чем она думала. «Я закончил руководство. Куда мне его положить?» С помощью сигареты Юсю закончил редактировать руководство. «На рабочем столе будет нормально, однако ты можешь сделать иначе». Тангро направилась к нему, чтобы продемонстрировать свою задумку. В интернет-кафе все компьютеры автоматически перезагружались. Однако персонал мог избежать этого, используя административный аккаунт. Даже в этих простых движениях можно было увидеть проворство Тангро. «Как ты тренировал свою скорость рук?» — внезапно спросил Юсю. Услышав это, движения Тангро немного замедлились. Острый взгляд Юсю сразу приметил это. «Я никогда не тренировалась. Я просто с этим родилась», — ответила она. «Серьезно?» Юсю улыбнулся и больше ничего не сказал. Он встал, уступая ей свое место. «Сиди тут. Если у тебя появятся вопросы по игре или руководству, просто спроси меня». «Спасибо. А ты?» Тангро видела, что он собирается уходить. «Я?» «И иду в зону для курения. Там намного безопаснее, чем тут», — ответил Юсю.